Глава 9. Сасаниды. Вновь входят персы. Постоянные римские победы, троекратные потери столицы, бесконечные династические свары в конце концов привели Парфянскую империю к краху. Ее подданные, должно быть, готовы были принять любую другую туземную династию, которая могла бы принести в страну порядок и эффективное управление. Спасение пришло из Персии, из сердца страны, откуда 8 столетиями раньше пришел Кир, чтобы положить конец Северной Иранской династии. Персия никогда не склонялась перед парфянским господством, но цеплялась за свою хрупкую независимость, и старомодное иранство, сопротивляясь обаянию эллинизма на протяжении всего селевкидского и парфянского периодов. Для всех иранцев, холодно относившихся к эллинистическим предрассудкам собственных высших классов и в течение 7 столетий смотревших на эллинизм, будь он греческим, македонским или римским, как на своего главного врага, Персия казалась решением проблем. Однако им нужно было набраться терпения и дождаться появления правильного персидского кандидата. В течение большей части парфянского периода страна была расколота на отдельные княжества и довольно слаба. Примерно в эпоху Марка Аврелия район вокруг Персеполиса попал под контроль некоего пастуха, так говорит легенда, по имени Сасан. Его потомки звались в его честь сасанидами. В 211 году после борьбы вокруг наследства на троне остался внук Сасана Ардашир. Это имя представляет собой позднюю персидскую форму древнего царского имени Артаксеркс. Ардашир начал утверждать свою власть над всей Персией и к 224 году сделался национальным вождем иранства. Он двинул войска на Артабана IV, который был тогда парфянским царем. 4 года Ардашир накапливал силы, тогда как Артабан терял их. Наконец Артабан попытался перенести войну на персидскую территорию. В последней битве при Хормузе на морском берегу вблизи устья Персидского залива Ардашир разгромил и убил последнего из парфянских царей и в 228 году занял Ктесифон. Империя лежала у его ног. Только Хатра, упрямая цитадель парфянства, держалась еще почти 20 лет, пока ее, наконец, не захватил сын Ардашира. Так пришел конец династии, которая почти 5 столетий управляла иранскими территориями и 3,5 столетия Месопотамией. Арсакиды, однако, вымерли не полностью. По условиям компромисса Карбулона, один из арсакидов еще правил в Армении, и династия продолжала там править еще несколько поколений. Воцарение Ардашира означало в некоторых отношениях только смену династии, ибо народ, язык и обычаи остались незатронутыми. Персидские сказители занялись делом, и новые легенды утверждали, что Ардашир был арсакидом с материнской стороны, как некогда Кира легенды связывали с мидийской царской семьей. Тем не менее, как и в случае с Киром, империя в этот момент получает новое имя, кстати, почти то же самое. Поскольку Ардашир пришел из Персии, страну под управлением новой династии снова называют Персидской империей. Чтобы отличить ее от ранней империи Ахеменидов, говорят иногда о новой Персидской империи. Лучше всего, пожалуй, именовать ее по имени династии и называть Сасанидской империей. Тогда не возникнет никакой путаницы. С точки зрения Рима, перемена была целиком к худшему. Сасанидская империя была больше Парфянской империи, и подъем Персии и других южных провинций усилил ее. Под властью новой династии Персия переживала возрождение, политическое и духовное, и как раз в этот момент римляне вступили в 50-летний период анархии и гражданских войн, напоминая парфян в худшие периоды их истории. Точно так, как римляне претендовали иногда на все наследие Александра Великого, новая династия, памятуя о своем персидском происхождении, чувствовала, что ей по праву принадлежит все наследие Дария I. В этом наследии Малая Азия, Сирия и Египет были римскими и принадлежали Риму уже целое столетие. Перспективы длительного мира были поэтому сомнительными, да его никогда и не было. Между Римом и Персией только эпизодические перемирия. Ардашир и его сын и наследник Шапур I пользовались беспорядками в Риме, чтобы год за годом устраивать набеги на Запад. В 251 году персы полностью контролировали Армению, вскоре после этого заняли Сирию и вошли в Антиохию. В 258 году римский император Валериан отправился походом на восток, пытаясь восстановить положение. Оно выглядело скверно. Римская империя, казалось, грозила развалиться в любой момент. Императоры менялись в среднем каждые 2 года, провинции бурлили от недовольства и мятежей, сам Валериан смертельно устал за 5 лет правления, состоявших почти исключительно из беспрерывных войн против диких германских племен на северных границах империи. На время он отбросил персов назад, но в 260 году он попал в ловушку в Эдессе, в северо-западной Месопотамии, километрах в 40 к северу от злосчастных Кар. Мы не знаем подробностей битвы, но, вероятно, римляне были захвачены врасплох, и большая римская армия была уничтожена. Хуже того, и намного хуже с точки зрения пропаганды, то, что император Валериан был взят живым. Он был первым римским императором, когда-либо попавшим в плен к врагу, и он оставался в плену всю оставшуюся жизнь, хотя никто не знает точно, когда он умер. Позднее получили хождение рассказы о том, что в плену над Валерианом жестоко издевались. Любимый всеми рассказ повествует, что когда Шапур садился на лошадь, он заставлял Валериана становиться на четвереньки и изображать скамью. Это, однако, имеет все признаки особого жанра рассказов о зверствах. Как правило, с важными пленниками, взятыми на войне, обходились хорошо, ибо часто бывало полезно освободить их в удобный момент, и выгодно было, чтобы освобожденный правитель сохранил относительно добрые чувства к своим бывшим тюремщикам. Пленение Валериана и разгром его армии открыли Шапуру дорогу в Малую Азию. Практически ничто не могло остановить его, и на мгновение действительно могло показаться, что будет восстановлена империя Дария I. Факт, что случилось нечто, остановившее персов, есть один из сюрпризов, которыми изобилует история. Был в сирийской пустыне город под названием Пальмира, примерно в 140 километрах к югу от Тапсака на Евфрате. Он находился у пределов римской власти и в период анархии пользовался почти полной независимостью под управлением туземного арабского вождя по имени Оденат. Оденат рассудил, что слабый Рим не доставит ему неприятностей, но если Шапур завоюет Сирию, то это может сделать и Персия. Поэтому он атаковал Шапура. Он не мог, конечно, атаковать его на равных. Небольшой город против целой империи, но этого и не требовалось. Главные силы Шапура были заняты в Малой Азии, ибо перс не ожидал неприятностей в своем тылу. Оденат их устроил, ударив на Евфрат и отрезав слабые силы прикрытия, которые Шапур там оставил. В 263 году Оденат не раз врывался в Месопотамию и даже угрожал Ктесифону. Шапур был вынужден отступить. Рим получил передышку и смог оправиться. Последние годы правления Шапура были посвящены строительству, в котором он широко использовал пленников, угнанных из римских провинций. Так антиохийские пленники построили город, который Шапур назвал на персидском «лучше Антиохии». Обаяние прошлого. Если Ардашир был основателем или Киром Сасанидской империи, Шапур был ее организатором или Дарием. Его 30-летнее правление было эпохой консолидации и, более того, умышленного возвращения к прошлому. Сам Шапур покровительствовал греческим ученым и помещал в свои надписи греческие тексты, но то были его личные пристрастия. Официально он не поощрял эллинизм, и его наследники не пользовались греческим. Всеми способами Шапур старался напомнить народу о прошлом, заставить думать, что старая персидская империя Ахеменидов никогда не уходила, но просто была загнана в подполье на 5 столетий. Подражая Дарию, например, он высекал на скалах надписи, повествующие о пленении римского императора Валериана. Древнее иранство поощрялось и в религиозном отношении. Несмотря на эллинизм высших классов, зороастризм оставался живым в сердцах иранского крестьянства, и теперь он получил полное царское благословение. Всем своим весом правительство поддержало зороастрийское духовенство, и не зороастрийцы, например, месопотамские евреи, обнаружили, что либеральные парфянские денечки пришли к концу. Зороастрийские писания были собраны, отредактированы, пересмотрены и выпущены в виде сочетания священного писания и молитвенника, сохранившегося с тех пор в сасанидской форме. Сборник назвали «Авеста», хотя нам он лучше известен как «Зенд Авеста» – «Толкование Авесты», название, первоначально данное комментарием к Авесте, а не самому писанию. Влияние зороастризма не ограничивалось только Персией. В течение периода, когда эллинизм и зороастризм смешивались, религиозное влияние шло в обоих направлениях. В зороастрийской картине мира, например, одним из важных божеств, подчиненных Ахура Мазде, был Митра. Постепенно в некоторых легендах его роль росла, и он начал представлять солнце, источник жизни. Обычно его изображают в виде прекрасного юноши, убивающего быка, символ тьмы. В течение 2-го столетия нашей эры, когда римские солдаты 3 раза прошли Месопотамию по всей длине, они принесли оттуда с собой культ Митры, который в результате контактов с эллинизмом подвергся некоторым изменениям. В сущности, он сделался солдатской религией, культом, закрытым для женщин. Новообращенные проходили через таинственные ритуалы, включая купание в крови только что убитого быка. Фактически, митраизм стал более популярен в Риме, чем мог стать в Персии, под враждебными взорами зороастрийского духовенства. По мере того, как Персия усиливалась, а Рим слабел, митраизм в Риме становился сильнее и даже получил императорскую поддержку. В 274 году, вскоре после того, как Шапур едва не оторвал восточную треть Римской империи, император Аврелиан учредил официальный культ непобедимого солнца – Sol Invictus, который был одной из форм митраизма. 25 декабря, день рождения Солнца, когда полуденное Солнце, согласно римскому юлианскому календарю, достигает самой нижней точки в день зимнего солнцестояния и начинает подниматься снова, сделался большим праздником. Митраизм, казалось, распространялся более успешно, чем конкурирующая религия иудейского происхождения христианства. Философия христианства была пацифистской, и христиане отказывались принимать поклонение императорам. Религия, которая была враждебна императорскому культу и солдатам, действительно казалась опасной, особенно когда Рим был так плотно окружен врагами снаружи и бурлил от недовольства внутри. Поэтому там, где митраистов поддерживали, христиан преследовали. Однако христианство позволяло женщинам участвовать в обрядах и без стеснения заимствовало популярные формы других религий, оно приняло, например, 25 декабря как день рождения своего основателя Иисуса. Многие митраисты имели жен христианок, которые воспитывали детей в христианском духе. По этой и по другим причинам христианство медленно вытесняло митраизм. Во времена Шапура появились и религиозные новшества, введенные новым пророком Мани. Для зороастризма он был в некотором смысле тем же, чем Христос для иудаизма. Он начал с зороастрийских верований, но провозгласил новое откровение, которое разъясняло и модифицировало эти верования. Мани родился в Месопотамии около 215 года, и, как обычно бывает с основателями религий и империй, жизнь его окружена легендами. Предполагалось, что он был Арсакидом. Предполагалось, что он произнес первую публичную проповедь в самый день коронации Шапура I в 241 году. Предполагают, что у него были ангельские видения и что он много путешествовал в Индию, например. Его доктрины строились вокруг зороастрийского дуализма, то есть борющихся армий добра и зла, и он разрабатывал вокруг этого сложную совокупность символических мифов. Он говорил, что было много истинных пророков, не только Зороастр, но также Будда и Иисус. Он сам, Мани, был, однако, последним из них и окончательным пророком. Имея это в виду, Мани включал в свои доктрины некоторые буддийские и христианские аспекты. Это еще более усложняло его и без того сложные взгляды. Предполагают, что Мани умышленно записал свои доктрины сам, чтобы они не были искажены позднейшими последователями, может быть, памятуя о случае с Иисусом. В своих писаниях он говорит об организации неба и ада, о сотворении мира и человека, и среди всего прочего не пренебрегает описанием роли, которую играл во всем этом Иисус, согласно своим собственным воззрениям. Он учил необходимости ухода от мира, так как мир в основном лежит во зле, и почти невозможно иметь дело с этим злом, не испортившись самому. Естественно, наиболее благочестивые удалялись от мира полностью и не могли зарабатывать на жизнь, а те, кто был несколько менее благочестив, ожидалось, что они останутся достаточно близки к миру, чтобы зарабатывать на жизнь и для себя, и для самых благочестивых, которых они были обязаны поддерживать. Учение Мани импонировало Шапуру, и пока он был жив, Мани мог проповедовать беспрепятственно под его защитой. Защита была необходима, ибо Мани был не более популярен среди консервативного зороастрийского духовенства, чем Иисус среди консервативного иудейского духовенства. После смерти Шапура в 272 году вокруг Мани начали собираться тучи. В 274 году в правление Варахрана I, младшего сына Шапура, он был заключен в тюрьму и вскоре умер. Это, однако, никоим образом не означало конца его доктрин. Особенно они расцвели в Месопотамии, где служили, быть может, чем-то вроде националистической реакции на торжествующую иранскую доктрину зороастризма. Возможно, жители бывшей Вавилонии сохранили смутные воспоминания о временах, когда они имели собственную великую религию и были готовы принять почти любое новшество. Вспомним, что Мани был уроженцем Месопотамии, лишь бы оно отличало их от прочих. Последователи Мани подверглись ожесточенным преследованием и были постепенно вытеснены к самым границам страны и за ее пределы. К 600 году они сосредоточились на крайнем северо-востоке сасанидских владений, но влияние их простиралось на восток до самого Китая. Доктрины Мани путешествовали и на запад, проникнув в пределы Римской империи. Там Мани приобрел известность под греческим именем Манихей, и его учение называлось манихейством. Манихейство сделалось весьма популярным и около 400 года стало серьезным соперником христианства. Христианские лидеры преследовали новый культ так же ожесточенно, как зороастрийцы, и постепенно он исчез из Европы. Труды Мани, священное писание манихейства, были потеряны и известны нам только в цитатах и комментариях его врагов. Тем не менее, манихейские верования уцелели в странных местах, в Европе и в Азии до периода рассвета средних веков. Некоторые христианские ереси средневековья имеют густую манихейскую окраску.